Глава 31. Не успела я выйти на, так сказать, выделенную мне для уборки территорию, как следом за мной, буквально тыча в спину, влетела мадам Изабель. Глаза ее были на выкате, она явно ожидала увидеть что-то ужасное. И это ужасное мы узрели практически одновременно. Вся зала сейчас представляла собой нечто из ряда вон. «Ты что такое натворила, Дженни?» Голос мадам Изабель зазвенел от переполняющего женщину негодования. А я, так же, как и она, смотрела на порезанные портьеры, которые только вчера были совершенно целыми, на перевернутые, перекопанные горшки из-под цветов, на местами мокрые ковры и скверно пахнущие лужицы то тут, то там. «Но это не я!» Спокойно, стараясь не паниковать, ответила я, глядя в ее глаза. «Я сама только пришла!» А вчера все двери, ведущие в парк, закрыла, как обычно. Главная горничная поджала губами, так что они превратились в тонкую линию. Мы смотрели друг на друга пару мгновений, и она, покачав головой, негромко заметила. «Дженни, почему-то ты не нравишься кое-каким личностям, работающим в этом доме уже несколько лет. Зачем ты некоторые служанки стали распускать о тебе весьма грязные, очень неприятные слухи?» Я говорю сейчас о тех девушках, с кем тебе повезло делить комнату. Верят им, потому что давно знают. Зои служит в семье Ларвье уже 3 года. Она не самая приятная девушка, но работу выполняет так, что придраться не к чему. К тому же она дорожит своим местом и надеется занять мое, когда я уйду на заслуженный отдых. Зои – та самая девица с лошадиным лицом. Слушать выволочку от мадам Изабель, особенно когда ты вообще не при делах, было неприятно, и это мягко сказано. «Ты только погляди!» – вздыхала старшая по порядку в особняке. «Эти подушки изодраны, пух весь разлетался, а ведь завтра начнут прибывать первые гости. Возможно, кто-то приедет уже сегодня вечером. Данное крыло отведено специально для высоких господ». «Да. Та часть дома, которую закрепили за мной, сейчас выглядела так, словно сюда на ночь пустили диких животных и позволили им тут делать все, что заблагорассудится. И даже желтые лужи, пахнущие весьма специфично, намекали, что так оно, по всей видимости, и было. Тут точно побывала свора маркиза». Словно прочитав мои мысли, продолжила говорить экономка. «Загадочно исчезнувшая к нашему приходу. Взор добрых, полных искреннего сожаления глаз мне не понравился, как и последовавшие за ним слова. «Я обязана доложить мистеру Бирао, такое не скрыть. А дорогие, привезенные из дальних стран вазы, разбитые на мелкие осколки, так и вовсе не спрятать. Прости, Дженни, я все же думаю, что это не твоих рук дело, но...» «Я все понимаю», – кивнула я, быстро прикидывая варианты, «куда мне теперь податься, если меня все же уволят». И расчет ты, скорее всего, не получишь. Возможно, останешься еще и должна. Как бы тебя в долговую яму не упекли, девочка моя. Мне стало так жаль саму себя, что я едва сдержала навернувшиеся на глаза слезы. И это не осталось незамеченным мадам Изабель. «Я постараюсь что-нибудь придумать, милая. Ты давай-ка не реви. Собери тут все. Наведи хоть какой-то порядок. А я пока пойду к нашему дворецкому. Он должен быть в курсе произошедшего. Попробуй все спихнуть на собак. Вон, даже следы их есть. А дверь якобы открыл ветер. Кстати, действительно, ночью было очень ветрено. Осень уж на пороге». «Я не запускала сюда никого», — негромко повторила я осипшим от переживания голосом. Изабель сожалеюще поджала губы, медленно кивнула и, покачав головой, стремительным шагом вылетела из помещения. Обреченно оглядев фронт работы, не зная, за что хвататься, все же решилась начать с разорванных диванных подушек. Смела весь пух в кучу, затем сложила все это на обрывки дорогущих портьер. Взгляд зацепился за разодранные бока софы. «Это же надо, какую пакость сотворили!» Я была уверена, все это дело рук Зои и ее подружек. Не нравилась я им до такой вот степени. Меня уволят, это однозначно. Никто не будет церемониться с какой-то служанкой. Эта часть дома официально закреплена за мной. полностью несу ответственность за царящий здесь порядок. И спрос с меня будет строгий. Тут уж не нужно быть и семи пядей во лбу. Ни дворецкому, ни тем более мистеру Шейне я не нравилась. Посему надо продумать дальнейший план действий. Вариант, в котором я могла бы просто пойти к маркизу и все ему рассказать, даже рассматривать не хотелось. Сама справлюсь, без помощи сильных мира сего. Я ежик, птица гордая. От этой мысли на лице расцвела дурацкая улыбка. «И что смешного вы нашли в подобном беспорядке?» Вдруг раздался мужской, полный иронии голос. Я резко скинула голову и встретилась с карими глазами лорда Алина, маркиза Лаэрвье, наследника Большого Герцогства. «Просто забавно, как складывается ситуация». Пожала плечами я, заранее поглядев ему за спину. Вроде никого, мужчина один-одинешенек. Сама же в этот момент стояла на четвереньках, собирала мусор. Тот еще видок, если посмотреть на меня со стороны. Но меня сие обстоятельства нисколько не взволновало. Я служанка, я работаю. Поэтому даже не дернулась, продолжила уборку. А еще у меня затекла нога, и двигаться было не очень приятно. Уж лучше посижу тут, погляжу на него снизу вверх. Кажется, для меня нигде нет места. Везде лишнее. Против воли вырвались слова. «Вы драматизируете, Джейн!» Алин плотно притворил за собой дверь и прошел в помещение, с любопытством осматривая царивший в нем погром. «Это сделали те, кто желает вам добра?» Проницательно сверкнув глазами, спросил он. «Скорее да, чем нет. Кто-то запустил сюда собак и дал им волю повеселиться». Ответила я, незаметно вытягивая ногу и растирая ее. «Вас не уволят». Вдруг сказал мужчина, останавливаясь напротив меня и протягивая руку. «Вы замерли в очень неудобной позе, и по вашему лицу заметно, что мышца стянула болью». «Блин, какой догадливый!» Но помощь с нескрываемой благодарностью приняла. Наши пальцы соприкоснулись, и маркиз одним сильным движением помог мне буквально взлететь вверх. В итоге я замерла, глядя в его колдовские, чуточку насмешливые темные очи. Время предательски замедлило свой стремительный бег. В ту же пору сердце антагонистически сорвалось в безудержный пляс. Лорда Алина Лаэрвье за все то время, что мне пришлось без передышки работать, я встречала от силы раза три, и то мельком. Сам же маркиз сделал вид, что забыл о моем существовании, и это чего-то огорчало. И в эти короткие встречи мне казалось, что он все же на меня смотрел, точнее, мне в спину. Хотя, вполне возможно, мне это просто казалось. Приняла желаемое за действительное и после корила себя за странное влечение к красивому мужчине, словно никогда не видела привлекательных парней. А тут он сам лично подошел и даже говорит вполне по-человечески, вовсе не свысока. Вероятно, потому что мы наедине, и сейчас я равна ему, чуть уступая по положению в обществе, все же маркиз по статусу выше графини. «Не гните спину, леди Джейн!» Тем временем продолжал говорить молодой человек, заинтересованно наблюдая, как я, стремительно выдернув свою руку из его крепкой теплой ладони, чуть подволакивая ногу, пошаркала к дивану. «Все сделают слуги!» «В данный промежуток времени, господин, я являюсь одной из них. Вам не стоит об этом забывать. Скрываюсь от врагов. Зачем вы говорите вслух такие вещи, как титулы и мое истинное имя, маркиз?» Я выстреливала словами, искренне негодуя. «Чего пристал-то?»